Йо-йо, раз-два, ага, йо. Всему свое время, не стой на коленях. Это микс мастов реки с потерянного племени. Зови меня Шабас. Открой дверь, впусти свет, пусть уйдет тьма. Увидишь лунный силуэт, не пугает потерянный след. Всегда готов найти новый путь. В жилах давно течет не кровь, а ртуть. Супер новые технологии, их принесли демиурги, боги. Мода и стиль впереди, мои туфли собирают пыль убитой дороги. Пытаюсь разжевать слуги, ибо не разобрать почерк моих репочерков. Хранитель зачеркнутых строчек собирает песчинки в часах песочек. Сочных. Побудь со мной в темноте ночи, увидишь в моих глазах божественный огонь. Микрофон плавится от этой рифмы, на одном дыхании, в ломаном ритме. Я всегда в прямом эфире, каменные джунгли с титрами. Это моей жизни фильмы, из глубины военного гетто. Тут стреляют 120 миллиметров, я люблю общаться с ветром. Он дурные мысли выдувает, кто фрик Сандини в лицо не знает. Не придает строкам важности, включи и медитируй. Удали хип-хопа жажду, каждый учит каждого. Мой выход в эфир всегда главное событие. Я прилетел с Юпитера на мусорную кучу Мидгард. Мы дети планеты Земля, людишки гадят у себя под носом. Попил пивка и выкинул в кусты пластмассу. Таков облик морали человеческой расы. Утопия в 12 рассказах. Сага продолжается. Мой рэп всегда необычный, фееричный, эксцентричный. Держу марку лирическую. Оригинал стиля, продукт не вторичный. Сколько ни три, не станет зеркалом кирпич. У типов много обличий, они кичатся. Деньги меняют привычки. Типы на дорогих тачках, я вожу воду в брычке. Нищий праведный учитель, вещаю скромные обители монашеского ордена хип-хоп Востока. Фейковые мафиози раболепием страдают, думают, что попали в шоу телепатов. Начинают телепать, получают за это зарплату в конвертах. Купи на их концерт абонементы, ко мне приходи побеседовать за кружка чая. Вдруг если заскучаешь в крысиной гонке, часто возникает ломка. Крохоборы подставляют брата, потом вдруг с краю хата. Причем очень даже резко, это очень даже мерзко. Делаю врезки из фанка, чтобы ты вспомнил папу с мамкой, кто питал хип-хоп дрожжами, когда он месился, только стены кварталов дрожали. Даже на антенну пульку можно было записать по Viva клип по кайфу. Мы ловили от Public Enemy хайп, мы покупали тейпы, катались на скейтах, шарили по чужим балконам первых этажей за сигаретами. Радости полные штаны, когда ты выходил на улицу в новых кроссовках или спер в секонде клевую толстовку. Мы срывали с мерсов знаки, чтобы повесить на шею. Это для гангстеров было клише, а-ля IST с кассетного рэп-сборника. В подъездах обычно тусили с хрониками, разливали дешевый выключатель. После тусовок спали на остановках до первой зари. Гетто романтика, что ни говори. Кирпич не станет зеркалом, как ни три. Время идет, меняется и отношения. Многие слились, провалились в никуда. Занудные типы попсою стали. Многие из квартала слиняли, кому-то срок паяли. Держись, парень, на связи. Раз-два, пиз. Куба продукт, микс мастер фрик, йоу. Это не второсортное дерьмо, это настоящая гетто-романтика. Чшшш. Айоу. Peace.